Алло. Кто это? Валентина. А? Это я. Кто, блядь? Я. Я кто чё... я? Я чего звоню-то? Айда выпьем с тобой. Чего, блядь? Выпьем? Ты спишь, что ли? Твое какое дело? Сплю я, не сплю? Давай. Ты кто есть-то, ебаный? Выпьем давай с тобой. А? Выпьем. Кто? Я говорю, айда выпьем с тобой. Выпьем водки. Чего водки? Выпьем. Ты сгоняешь в магазин и купишь. Чего, блядь? Ты в магазин сходишь и купишь водки. Хуй тебе, блядь! Я ему водки куплю. Заебало, блядь, сейчас 02 вызовут тебе, блядь. Нет, приедут и разберутся, блядь. А я в твоей квартирке посижу. Вот, жди сейчас 02 приедут. Я говорю, что в твоей квартире посижу.